быстро ты стал центром моей вселенной и не оставил мне шанс по траектории верной. Как-то ты мне сказал, будем как небо и море, и не поверить нельзя, что в целом мире нас двое, нас двое. Создан.